Думаете, все? На следующее утро Думинг Тупс работал в корпусе высокоэнергетической магии, когда к нему прихромал чудак Улли. На колене у него светилась какая-то серебристая лента. «Терапевтический сжиматель Бертолета», — объяснил он. «Простенькое заклинание. Скоро я совсем оправлюсь. Миссис Уитлоу хотела, чтобы я сверху повязал чулок, но я сказал, что меня такие вещи не интересуют». «Рад видеть вас в хорошем настроении, арк-канцлер», — сказал Думинг, не отрываясь от какого-то долгого расчета. «Ты видел утренние газеты?» «Нет, сэр, со всеми этими футбольными делами я немного забросил работу». «Возможно, тебе интересно будет узнать, что вчера ночью курица ростом в 70 футов вырвалась из так называемого корпуса сверхвысокоэнергетической магии в Коксфорде и, насколько я слышал, сейчас крушит Псевдополис, преследуемая профессорским составом, который и сам способен внушить горожанам немалый ужас». Генри получил экстренный клик и поспешно умчался. «Как досадно, сэр!» «О, да!» — отозвался чудак Улли. «Если не ошибаюсь, она вдобавок непрерывно несет яйца». «А, похоже на квазиэкспансивный блит-феномен, адаптировавшийся в живом организме», — произнес Думинг. Он перевернул страницу, и его карандаш задвигался вдоль аккуратной колонки цифр. «Бывший декан сел в изрядную калошу». «Не сомневаюсь, профессор Турнепс ведет события в рамки», — отозвался Думинг тем же бесстрастным голосом. Воцарилась деловая тишина, и, наконец, чудак Улли спросил. «Сколько времени, по-твоему, нужно им дать на введение событий в рамки?» «А какого размера яйца?» «От 8 до 9 футов в высоту». «С кальциевой скорлупой». «Насколько мне известно, они весьма прочные». Думинг задумчиво уставился в потолок. «Хм, тогда все не так плохо. Если бы вы сказали с остальной, это бы меня уже обеспокоило. Очень похоже на блит-переход, возможно, возникший из-за недостатка опыта». «А я думал, ты научил мистера Турнепса всему, что знал», — заметил чудак Улли с такой счастливой улыбкой, какую Думинг уже давно не видел. «Наверное, сэр, что-то он не вполне уловил. Надеюсь, мирным жителям опасность не грозит». «Волшебники велели им сидеть по домам». «Что ж, сэр, я полагаю, мы можем выехать сразу после чая, как только я соберу кое-какое оборудование». «И я, разумеется, еду тоже», — сказал чудак Улли, взглянув на Думинга, и добавил. «И...» «Что?» — спросил Думинг и посмотрел на ухмылку арк-канцлера. «Да, кстати, есть идея пригласить с собой кого-нибудь из «Таймс». Пусть сделает картинки. Пригодятся в образовательных целях». «Превосходный план, мистер Тупс. А еще я думаю, что нужно прихватить старших профессоров. Они добавят...» Он щелкнул пальцами. «Как это называется?» «Беспорядка», — подсказал Думинг. «Нет, не то». «Аппетита? Веса?» «Что-то вроде того. А, авторитета, да. Побольше авторитета. Мы не из тех, кто бегает по городу за курами. Увидимся после ленча, а сейчас у меня другие дела». «Да, арк-канцлер», — отозвался Тупс. «А, кстати, как насчет предполагаемого матча?» «Увы, придется подождать, пока они не отстроят университет заново». «Очень жаль, арк-канцлер». Магистр традиций продолжал возиться с подсчетами, пока последние цифры не встали на места. Убедившись, что арк-канцлер ушел, Думинг улыбнулся. Эту улыбку заметил бы только тот, кто ожидал ее увидеть. И притянул к себе очередной грозбух. День удался. А вот теперь конец.